мы начинаем наш последний урок Зохара, 134. Страница Куф, третья строчка самого текста Зохара. От Цади Бет. Рав Пеолим. Игу Мекапциэль. Хай Илана Рав Уикара. Рав Микула Меай Меан 4 атар навки. Миандарга ата. Адар кара вама. Микапциэль. Дарга ила аса тима. Следующая страница. Куф алеф. 101-я строчка. Де айн лора та выгумер. Дарга де кула бе. Веканиш беговый миго негура и лаа. Вторая. Умане напик кула. Точка. Это потрясающе, что мы как на этом заканчиваем именно, когда он говорит нам все про эту ступень, величайшую ступень Атика. То есть имена Гмартикун, Зивук Гмартикун. Мы возвращаемся на предыдущую страницу, страница Куф, третья строчка у Зохара от Цади Бет 92. Рав Пеолим, он берет это этот фрагмент из этого стиха. Рав Пеолим. Велик деяниями. Игу Мекапциэль. Это Мекапциэль. Это тот собирающий. Вай Илана. Вот то древо. Рав Икара, которое великое и дорогое. Рав Микула, оно великое всем, выше всех. Величие, выше всех, можно сказать. И больше всех. И он тебе говорит, Миан Атар 4 навки, из какого места оно вышло? Миан Дарга Ата, из какого уровня она вышла? А Даркра возвратилась. Возвратился стих Писания и сказал, Мекапцель, собирающий, Дарга Илаа, Сатима, высшая, сокрытая ступень, следующая страница, Куф Алеф, 101-я, первая строчка, де Айн Лора Тагу, глаз, который глаз не видел такого, и так далее. Дарга де кула бе, ступени, что все в ней. Выканиш, боговый бегом не гурайла, а и он собирает это вовнутрь высшего света. Вторая, уминей напикула, из него все исходит, проистекает. Возвращаемся на предыдущую страницу. Страница Куф. Сотая. Гасулам. Строчка 15. Ссылка от Цади Бет. 92. Рав Пеолим Ию Вехуде. Двоеточие. 15-е после двоеточия. Рав Пеолим 26. Гу мекапциэль, точка. Велик деяниями. 16. Гу мекапциэль, это тот собирающий. Такое имя это, очень такое сокрытое имя. Но собирающий, мы уже говорили. Точка. В Илан Гагадоль, в Гаикар Газе. Гагадоль 17. Миколь. Эйзе маком яца. Точка. 16 после точки. Илана Гадольва и Каразе. Вот это большое древо. Это большое и дорогое древо. Гагадоль 17 миколь, которое выше, больше всех. Эйзе маком яца. С какого места оно вышло? Точка Мейза Мадрегаба, 17 после первой точки. Из какой ступени она вышла? Точка. Хасар, 18, Акатува, Мармекапци, Эль. Шихи Мадрега Ильона, 19, Устума. Шаайн Лората, Вегомер. Точка. 17 после точки. Последней точке. Хазар 18 кату Вамар возвратился, описание возвратилось и сказала, кто это? Микапцель, это собирающая. Это собирающая эта ступень. Шии, Мадрига и Льона, что это ступень высокая и сокрытая. 19. Шайн Лората, вы говорите, что глаз не видел этого. И так далее. 19. После точки. Ши Мадрига. 20. Шакольба. И Масефет Бетоха Маора Ильюн. 21. Умимена Йоце Гаколь. Точка. Девятнадцатое после точки. Шихи, мадрига, что вот это мадрига, это ступень. Двадцатое шиа, кольба, что все в ней. Лигима асефет бетуха, и она собирает в себе маора ильон. Маора ильон, высшее свечение. Высший светоч. 21. Высшее свечение. 21. Умимена йоцеаколь, из нее все проистекает. Двадцать вторая строчка. Биюра дворим. Ануква. Никра ата башем 23 мекапциэль. Веу митаам. Рав Павлим Игу 24 Мекапциэль. Шанука Мекабецет Бетуха Ауро 25 Кулам Бават Ахат Мина Есод. Аникра Мишум Се 26 Рав Павлим. Точка. Еще раз вспомним, что там он раньше нам называл, что Мекапциэль это нуква. Помнишь, мы говорили, а Рав Пуалим это был Зайранпин. Так? А здесь он говорит нам что-то другое, немножко по-другому, потому что он говорит нам, теперь уже Зайранпин, то есть Есод, уже отдал все эти света ей. Как бы в результате этого зевуга Малхуту, то есть которая собирающая. И тогда она стала как он. Так вот, 22. Биюра дворим, пояснение слов. Ануква, нуква, некрата, называется теперь именем Мекапциэль. 23. Веумитаам. Сейчас увидим дальше, он говорит. И это по той причине. Кирав Пуалим, ибо по той причине, что велик тот, тот, что велик деяниями, и гумы капцель, что он, 24 смысла, что он говорит нам, мы капцель, что он собирающий. Шегануква мекабецет петуха, что нуква собирает в себя, а урод света 25 кулам бават ахат. Все, все вместе одним махом, одним разом мина исод, из исода. Аникра, которая называется Изаэль, поэтому, и поэтому, и которая называется поэтому Рав Пуалим, великое деяниями. 26 после точки. Умывая двоеточие. Акума гайоц эт аля зивук 27 азе. Никра илана равы икара. Шигу нафак мин 28 гайсу. Ве-ата эль-ганоква. Сейчас объясняет нам. 26 после точки. Умывая, объясняет нам двоеточие. Акома, айоцет, айоцет. Уровень, который выходит, то есть появляется. Аля зивук азе. На этом зивуге 27-я. Никра иллана рава икара. Называется высокое и дорогое древо. Шигунафа, которое выходит, то есть выходит, то есть появляется мина есод, из есода. То есть есода дает в нуква, в мартикун 28. В мартикун в общем и в частном аспекте, как мы помним, да? А в частном аспекте ваата эля нуква и ата, и теперь приходит к нукве. А в частном аспекте это тоже случается с душами. Помнишь, как он сказал нам? Гмар-тикун это не только в общем аспекте, когда все это будет, все это войдет и все, все мироздание станет совершенным. А есть такие частные души, которые уже после их ухода из жизни в этом мире, они уже достигают этого зивуга. 28 после точки. Вомер. Шебегдей легарот. 29. Лану. Эт эйхута шеля кома гагавога газот. 30. Миаин и нафака тубаа. Эйшиво гакатув. Башем. Тридцать один. Мекабецель. Шега орга ильон мекабецу там боесод. 32. Умышав ам. Умышав там. Нет. Умышап там, хорошо, ленуква. Внимательно, хорошо. 28. Вомер, он говорит, шабихдей легарот, ладно, чтобы показать нам 29. Эт эйхута шелякома гаво азо, качество, то есть качественно, качество этой высокой ступени, 30 миаин гинафакат, откуда она исходит, убагай, приходит. Эйшиво акату возвращается с Писания, называет Писание ее именем, обратно называет именем ее Мекапцель, собирающая. Собирающая ступень. Шаора Ильон. Что это означает, что высший свет, Мекабецу там бы Иисус, собирает их в Иисуде. 32. Омышап там ленуква и дает их нукве. точка. 32 после точки. Выникраим шнейхем яхат башем 33 мекапце. Точка. 32 после точки. И выникраим шнейхем яхат, и оба вместе. То есть и Есод, и Нука. Смотри внимательно. Потому что Есод уже он дал ей Нуку, и он в ней как бы находится. Что и, говорит, и оба они вместе называются именем Экапцель теперь, собирающие. 33. Точка. Выгударгайла А. Сатима. Де Айн 34. Лората. Выгомер. Кломар. Шамадрига. Азот. 35. Айоцет. Мясиу Хазе. Никрет башем айин ло 36 рата элоким зулатеха. Точка. 32 после точки. Вы не сказали 33 после точки. Вегу, и вот это то, что Зогар говорит. Даргайла асатима, высшая сокрытая ступень. Де айин ло рата, что глаз не видел такого. И так далее. Кломар, то есть 34. Шамадрига Газот, что вот эта ступень 35. Айоцет мязивугазе, которая выходит, то есть появляется из этого зивуга. Некрет Башем называется именем Айлората Элоким Золотеха. Глаз не видел Элоким, кроме тебя. 36 после точки. Вэлпер. Багайдарга, следующая страница. Куф Алеф, 101-я Гасулам, правая колонка, первая строчка, немца, коль атикун, басман, ашлеймут ахарона. Валькен двагу, нифхан, лебдарга, декуль габе. Вегу микох три, веканиш, Баковы Миго Негура Ила А. Ки Кабец 4 Бетуха Микох Негура Ила А. И запятую я бы убрал здесь четвертой строчки. Лехоль Тавин Венегурин 5 Алаин. Эту запятую опять надо убрать. Пятая после первой, то есть первая запятая. Миколь Шиты альфы шни бават ахат. 6. Выхидешу там баор а эльон. Точка. Следующая. Возвращаемся на предыдущую страницу. Страница Куф 100-я. Асулам. Левая колонка. Строчка 36-я. Самая последняя. После точки. Вэомэр, и он говорит. Багай дарга. Вот в этой ступени. Следующая страница, правая колонка, Асулам, первая строчка. Немца. Получается. Коль, атикун. И в этой ступени находится, правильно сказать, лучше сказать. И в этой ступени находится коль, атикун. Все исправление. Базмана шлеймута ахрона. Во время последнего совершенства. То есть в Мартику. Валькен, и поэтому два у Нифхан, он считается ледарга де кулабе. Эта ступень считается ступенью, что все в ней есть. В гумикоах, и это в силу того, что третье в каниш бековымико, что он ввел, собрал в себе, внутри себя нехурайлаа, высший свет. Кикапец бетоха, ибо он собрал в ней в себе, четвертая строчка, микоях негура и лаа, в силу высшего света, лехоль тавин венегарин алайн, все добро и все высшие света опять. Миколь шити альфишни баватахат, от всех шести, из всех шести тысяч лет одним махом. 6. Выхидешу там, и обновил их Баора Ильон высшим светом. Точка. То есть высший свет и Орхозер. Вот тот Орхозер, тот ман, который поднимался, самый большой, он дал самый большой, на него вышел самый, он одел самый большой свет, который был. Самый высший свет. Шестая после точки. Улыфихах. Умане сем напикула. Ки айкен йоц эт внеглет ата коль восем ашлему там мекове. Потрясающие слова, которыми можно закрыть, завершить наше обучение. Наше вводное обучение, которое продлилось почти 3 года. Шестая строчка. Улефихаха, поэтому написано уминеи напикула, а из него, из этой ступени, 7 строчка, напикула, вышло все, то есть появилось все. Киалькен, ибо поэтому йоцет вышла, выходит, вынеглетата, теперь выходит и раскрывается, коля шлемут амыкаве. Все совершенство, на которое мы надеемся.